Битумы шумеры применяли и в медицине, еще одной области, в которой они достигли удивительно высокого уровня знаний и технологий. В сотнях аккадских текстов упоминается шумерская медицинская терминология, что указывает на шумерское происхождение всей месопотамской медицины. В библиотеке Ашшурбанипала в Ниневии был целый отдел медицинских текстов, разделенных на три группы: Билтити – терапия, Шипир-Бел-Имти – хирургия и Урти-Машмаше – заговоры и заклинания. Самые первые своды законов содержали разделы, определявшие размер платы хирургу за успешную операцию, а также способы его наказания в случае неудачи. Например, хирургу, который с помощью ланцета вскрыл височную кость пациента и нечаянно повредил глаз, могли отрубить руку. Некоторые найденные в Месопотамии скелеты имеют явные признаки трепанации черепа. На одной частично поврежденной табличке говорится об удалении тени, покрывающей глаз человека, вероятно, катаракты. В другом тексте упоминается применение режущего инструмента и указывается: если болезнь проникла внутрь кости, соскреби ее и удали. Больные в Шумере могли выбирать между азу, лечащей водой, и иазу, лечащей маслом. Найденная при раскопках Ура табличка примерно 5000-летней давности упоминает имя одного из таких лекарей – Лулу, врач. Были даже ветеринары, которых называли врачевателями валов или врачевателями ослов. На одной из древних цилиндрических печатей, найденной в Лагаше, есть надпись «Урлугалидина, врач». Изображение хирургического пинцета и обвивающие дерево змеи – символы медицины и в наши дни. Смотрите рисунок 14 в файле «Дополнительные материалы». Часто встречается изображение инструмента, с помощью которого повитухи перерезали пуповину. Сохранившиеся шумерские медицинские тексты с диагнозами и назначениями не оставляют сомнений, что магией и колдовством врачи не промышляли. Они могли рекомендовать очищение организма, горячие ванны с минеральными солями, растительные мази, натирание нефтепродуктами. Лекарства изготавливали из растительных и минеральных компонентов, которые в зависимости от метода применения смешивали с водой или растворителями. Порошки, применяемые орально, растворяли в вине, пиве или меде, а вводимые непосредственно через прямую кишку с помощью клизмы смешивали с растительным маслом. В качестве основы для многих лекарственных препаратов использовали алкоголь или спирт, который служит средством дезинфекции и этимологически происходит от арабского «аль-кухуль», а то, в свою очередь, от аккадского «кухлу». Судя по найденным муляжам печени, медицину преподавали в специальных школах, а в качестве наглядных пособий использовали изготовленные из глины модели человеческих органов. Анатомическая наука была, по всей видимости, высоко развита, поскольку религиозные обряды требовали сложного расчленения жертвенных животных, а оттуда лишь шаг до такого же уровня понимания анатомии человека. На нескольких цилиндрических печатях и глиняных табличках можно увидеть что-то вроде хирургического стола, на котором лежит человек, окруженный группой богов или людей. Из эпических и героических текстов мы знаем, что шумеров и наследников их цивилизаций во всей Месопотамии серьезно волновали вопросы жизни, болезни и смерти. Люди вроде Гильгамеша, царя Эреха, искали дерево жизни или некий камень, способный дать вечную молодость. Встречаются также истории о воскрешении мертвых, особенно если умерший оказался из числа богов. На труп, висящий на крюке, они направили вибрацию и лучи. 60 раз живой водой, 60 раз живой травой побрызгали его, и Иннанна ожила. Не идет ли здесь речь о каких-то ультрасовременных методах, о которых мы можем лишь догадываться, но которые были известны шумерам и использовались при подобных попытках оживления покойников? Тот факт, что шумеры знали о радиоактивных веществах и применяли их для лечения определенных болезней, подтверждает рисунок на цилиндрической печати раннего периода шумерской цивилизации. На печати изображен лежащий человек в маске, который подвергается воздействию какого-то излучения. Смотрите рисунок 15 в файле «Дополнительные материалы».